Мы попытались, так если вкратце, образно изложить историю церкви на протяжении 20 веков. Это время, которое начинается сразу после апостолов, то можно ее уподобить притче о 10 девах. Я думаю, что именно такому образу соответствует жизнь церкви.